Пока мы ставили палатки, лев начал звать Эльсу. Всю ночь он ходил вокруг лагеря, а она оставалась в палатке у Джорджа, с аппетитом ела и не обращала никакого внимания на призывы супруга. На рассвете мы все еще слышали его голос, но уже издалека. Эльса провела в лагере 2 дня и ела так жадно, что первую половину дня ее все время клонило ко сну, и только под вечер она уходила с Джорджем на рыбную ловлю. Третью ночь она съела столько, что мы даже испугались за нее, но утром Эльса затрусила с нами в буш, хотя ее живот чуть не волочился по земле. Буша мы выследили 2 шакалов, потом стаи цесарок. Конечно, всякий раз, когда Эльса приближалась, птицы улетали, тогда она садилась и облизывала лапы. Я шла впереди, но, заметив вдруг медоеда, остановилась. Это довольно редкое животное. Он стоял спиной ко мне и был так поглощен поисками съедобного в гнилом стволе поваленного дерева, что не заметил Эльсу. Зато она сразу увидела его и стала осторожно подкрадываться, пока не очутилась совсем рядом. Казалось, еще секунда, и они столкнутся лбами, но тут медоед спохватился. Шипя и царапаясь, он тотчас пошел вот так, куда так яростно, так храбро, что львица попятилась. Прикрываясь за кочками, медоед отходил, но не просто отходил, а делал все новые и новые выпады. Так он и ушел невредимый. Эльса вернулась к нам обескураженная и озадаченная. На сытый желудок она охотилась только потехи ради. А что за удовольствие играть с таким злюкой? Но этот случай подтвердил, что мы были правы, предположив однажды, давно еще, когда Эльса вернулась с прогулки, покусанная и поцарапанная, что на нее напал медоед. Нет среди мелких зверей другого такого отважного храбреца. На пути домой Эльса ластилась к нам и отчаянно озорничала, даже сбила меня с ног и прокатила по песку, когда я зазевалась. Ночью она спала перед моей палаткой, но под утро ее снова принялся звать супруг, и она ушла. Их голоса было легко различить. У Эльсы низкий, горловой, после первого вступительного рыканья, короткое ворчание, 2-3 отрывистых звука. У него не такой басистый голос, зато его ворчание состоит из 10-12 звуков. Пока Эльса отсутствовала, мы свернули лагерь и уехали в Исиола, надеясь, что она вернулась к своему супругу. В эти дни Джорджа попросили взять на попечение слоненка, который свалился в колодец. Разумеется, он привез слоненка домой. Мы назвали малыша Пампа. Это было обаятельное создание, с лихвой вознаграждавшее нас за все хлопоты о нем, ведь одного молока ему требовалось в день около 10 литров. Редко удается вырастить слоненка, оставшегося без матери. Очень уж трудно найти замену слоновьему молоку, такой у него своеобразный состав. Мы давали Пампе и рыбий жир, и глюкозу, но все же я беспокоилась и почти не спускала с него глаз. Обслуживать 2 зверей, живущих в 240 километрах друг от друга, было далеко не просто. Совсем забросить Эльсу нельзя. А не следить за Пампа тоже нельзя, умрет. К счастью, моя подруга Джоан Джанг, которая очень любит животных и умеет с ними обращаться, вызвалась быть слоновьей няней. Так что 10 октября мы снова поехали в лагерь Эльсы. Прошло 3 недели со времени предыдущей встречи. Через час после нашего прибытия Эльса приплыла с того берега. До сих пор она всегда оказывала нам восторженный прием. Теперь же подошла ко мне не торопясь. Она не была голодна и вела себя на редкость степенно. Я погладила ее и заметила, что у Эльсы какой-то особенно шелковистый мех, а 4 из 5 сосков сильно набухли. Все ясно, она беременна. Судя по всему, зачатие произошло с месяц тому назад. Считается, что беременной львице, пока ей трудно охотиться, помогает 1-2 львицы, так сказать, тетушки. Они же участвуют в уходе за новорожденными. От супруга мало толку, да его подчас первой недели вообще не подпускает малыша.